Глава 15. Фиктор. Джип с тихим гудением несся по ухабам. Все это напоминало какое-то дикое ралли. Похоже, Мазай раньше видел только по телевизору. Даже на охоте такого не было. Куда там? Чико гнал его вперед, несмотря на то, что они уже дважды уходили в неуправляемый занос и чуть не слетели в глубокую канаву. Проводник явно нервничал и постоянно оглядывался назад. «Чего ты все время смотришь назад? Сам же говорил, раньше. В любом направлении также может быть очередная стая», — спросил Мазай, поворачивая в ответвление дороги, указанное Чика. Внедорожник летел по лесной дороге, сшибая одинокие длинные стебли, торчащие то тут, то там. Шумоподавитель работал на полную катушку в городском ночном режиме. В родном мире Мазай ни за что бы так не мучил внутрянку авто, однако здесь в Улье работали совсем другие законы. Через полчаса они бросят этот автомобиль и, скорее всего, больше никогда его не увидят. Если не оставить его на стабильном кластере, то вместе со следующей перезагрузкой его просто сотрет из этого мира. Чика устроился поудобнее на своем месте и сухо пробурчал. «Впереди крупные стабы и кластеры, где активно работают сталкеры и трейсеры, истребители тварей. Там мутантов подчищают. Никто не знает, как работают мозги у зараженных, которые бегают в ордах. Однако все сходятся в одном. Когда твари объединяются вместе, у них появляется какой-то аналог коллективного разума. Может, это просто инстинкты так работают». Но в любом случае на стабы, массово заселенные людьми, орды наваливаются крайне редко, и поэтому бегают там тоже нечасто. Так что теперь мы, скорее всего, будем встречать максимум небольшие группы зараженных. «Ты же говорил, что в Улье все возможно», — скептически хмыкнул Мазай. «Говорил. И от своих слов не отказываюсь. Однако я по этим дорогам ходил уже много раз, поэтому мы тут и едем». «Далековато ты забираешься», — заметил Мазай. «Я хожу только за конкретным и ценным хабаром, а тут в лесу пустынные кластеры и перерождаются только звери. Но меня спасает то, с чем пытаются бороться в наших старых мирах». «И что же?» — полюбопытствовал Мазай. «Истребление животного мира. Шанс встретить тут какую-нибудь тварь, которая переродилась из волка, невелик». Охота выбивает крупных хищников в том мире, и здесь, после перезагрузки, перерождаться уже почти некому. А вот там, где людей много, я стараюсь ходить поменьше. Понял. Кивнул Мазай и посмотрел в зеркало заднего вида в салоне. Вадик, ты как? Температура есть? Не чувствую, признался малолетка. Дети ехали на внедорожнике с явным облегчением. Происшествие сегодняшнего утра и потеря спеца, пусть он и был им не родным и даже не очень хорошо знакомым человеком, сказалось на эмоциональном состоянии детей. Вся четверка окончательно замкнулась и даже не общалась между собой. Даже Андрей, который старался храбриться перед остальными детьми и перед взрослыми, прижался к стеклу джипа и смотрел на однообразные заросли, проносящиеся за окном. «Бублик, дай ему градусник», — скомандовал Мазай. Еще один маленький спутник зашуршал пакетом, доставая медицинский прибор и подавая его другу. Электроника пикнула, возвещая о начале работы. Мазай скосил глаза на Чико. «Сколько еще сможем проехать? Где останавливаться?» Проводник лишь отмахнулся. «Я скажу, когда. Где-то минут через 10-15. Тут большой кластер. Нам надо будет остановиться в одном доме в лесу. Там есть кое-что ценное, и потом сразу в стаб». К неудовольствию Мазая, проводник явно не собирался терять ни талики своей выгоды. «Ты же сказал, что жемчужина стоит огромных денег». «Сказал, но копейка рубль бережет». Ухмыльнулся смуглый рейдер и снял кепку, взъерошив темные волосы. «Здесь тоже рубли?» — удивился Мазай. «Мне кажется, тут бумажки должны быть не в ходу». «Конечно, не в ходу. Печатные станки никому тут не нужны. Здесь за все расплачиваются потрохами зараженных. Это твердая валюта почти с единым курсом на больших территориях. Расхождение почувствуешь только если далеко отсюда заберешься. И самое главное, что ее ценность не обсуждается из-за жизненной необходимости», — пояснил Чико. «В среднем в нашей местности 10 спаранов равны одной горошине, 250 горошин равны одной черной жемчужине. Две черных равны одной красной. А дальше уже белый жемчуг. Но его не то, что мало кто держал в руках, даже издалека не видят ни разу за несколько лет жизни в улье. А откуда его достают? Тоже из элиты? И сколько он стоит? Поинтересовался Мазай. О, некоторые стабы за такую жемчужину, бывает, готовы и небольшую танковую колонну отдать с полным боекомплектом. Так что цена вообще запредельная. Добывается он не из элиты. В ней такого не встретишь. Есть твари и пожестче, ни на что внешне не похожие. В десятки раз круче самых развитых зараженных. И на обычных кластерах о них говорить нельзя, иначе попадешь в большие неприятности. «Опять суеверие?» — спросил Мазай. «Да. И поверь, лучше придерживайся их, чтобы не накликать беду. Если принять белый жемчуг до перерождения, гарантированно получишь иммунитет. А если ты уже иммунный, дар улья разовьется до небывалого уровня, или новый дар откроется, короче, вещь бомбезная». «А почему красные жемчужины дороже черных?» — все расспрашивал Мазай, пока словоохотливый напарник был готов делиться информацией. «Потому что шанс побочных действий при принятии красной жемчужины меньше. Черная — самый высокий риск». «А какие побочные действия? Ты говорил, что можно стать каким-то квазом?» «Да. Кваз — это иммунный, который начал терять человеческий облик. Если видишь кого-то в нормальной одежде и на тебя не кидается, но на рожу страхолюдина невообразимая, не спеши стрелять». Может, этот человек злоупотребил приемом гороха или жемчуга. В некоторых стабах, где порядки не очень, квазов иногда кладут от нервяков. Но ты учти, хоть мы едем в маленький и всего лишь перевалочный стаб для торговцев и сталкеров, но там есть закон, поэтому если пальнешь в кваза, отвечать будешь по полной. И какая же вероятность стать квазом, если есть черный жемчуг? — допытывался Мазай. «Очень высокий», — усмехнулся Чико. «И ты готов съесть черную жемчужину с риском стать уродом, но развить дар?» «Более того, я 100% ее употреблю, только чуть позже, уже в стабе или на подходе к нему. Я недавно принял горох и хочу растянуть время между приемами. Чем чаще ешь горох или жемчуг, тем больше шансов стать квазом. Надо делать это постепенно. Так меньше шансов потерять человеческий облик. Поверь, оно того стоит. Чем больше ты раскрутишь свой дар в этом мире, тем больше у тебя возможностей выжить. Жаль, что у меня не получилось быть хиктером». «Кем?» — переспросил Мазай, услышав незнакомое слово. «Хиктером. Это те, кто умудряется схарчить жемчуг до того, как у них появляется дар улья. В этом случае у них, как правило, умение изначально развито весьма и весьма хорошо». «Да, голову тут у вас сломишь, чтобы во все вникнуть», — протянул Мазай, крутя баранку. «Привыкнешь. Просто смотри по сторонам и запоминай все. Для тебя, как для новичка, это главное. И на рожон не лезь. У нас тут тебе не правовое государство, где будет суд или еще чего. Любая драка может стать последней. Так что чем быстрее ты втянешься, тем лучше. Тебе тем более 4 голодных рта поднимать. Я так понимаю, ты их при себе оставишь. А есть другой выход? Танюшку я ни в какой извращенский пансионат не отдам», — пробурчал Мазай. «Смотри сам». Неопределенно пожал плечами Чико. Он замолчал, и Мазай не стал больше задавать вопросов, сосредоточившись на дороге. Новичок обернулся на Бублика, услышав сигнал градусника. «Ну что там? Сколько?» 36,6. Ошарашенно округлил глаза Пухлый. Вадик кивнул, изобразив бодрость. «Я же говорил, что все нормально». Мазай удивленно посмотрел на мальца, но Чика покачал головой, поясняя. «Не бери в голову. Может, это отходники такие у него. Все-таки вы тут только второй день. Действие иммунитета на детей до конца непонятно. Насчет нас все более-менее ясно, у них вообще все запутано. Кто-то перерождается после того, как 15 килограмм наберет. Кто-то, когда 17 весить начинает, не поймешь. Но явление с температурой, конечно, странное. У тварей, например, она выше, чем у нас всегда. Спросишь у знахаря. У кого? У знахаря. Если, конечно, такой будет в стабе. Мы же пока не в серьезное поселение едем. Там так, отдохнуть и товар сбросить. В основном там сталкеры да купцы с трейсерами. Обычных жителей единицы, и все работают на то, чтобы стаб обслуживал добытчиков и торговцев. Знахари — это те, кто видит дары и что вообще с тобой происходит. Ну и лечат. Естественно, за плату. Мозай кивнул, давая понять, что принял информацию к сведению. Затем подумал о том, что в его нагрудном кармане сейчас лежат 3 черных жемчужины, найденные глазастой Танюшкой. Умничка, девчушка. Просто сокровище. Оказывается, это большие деньги. И в то же время шанс на развитие его как иммунного. Ведь его дар еще не проснулся и даже не подавал никаких сигналов. Вдруг это поможет ему в дальнейшем получить оплачиваемую работу, чтобы прокормить детей. Или хотя бы даст преимущество, чтобы защитить их. В голове Мозая сформировалось однозначное решение, что необходимо обязательно употребить одну из жемчужин как можно быстрее. Перспектива приобрести вид редкостного урода мелькнула где-то далеко в сознании и тут же исчезла. Новичок даже не сомневался в своем выборе. Безопасность 4 детей против его внешнего вида — это очевидный выбор в пользу первого пункта. И вообще, как там говорится, мужчине надо быть немного красивее гориллы и сойдет. Главное — харизма. Мозай даже улыбнулся своим мыслям. Чика неправильно истрактовал эту усмешку. «Что? Нервы бьют. Бывает у новичков. Скоро будет поворот налево, близко к краю леса. Со шлагбаумом. Остановишь, я открою». Мозай молча кивнул и придал своему лицу как можно более отсутствующее выражение. Мол, его дело слушать да вертеть руль. Джип тихо взбрыкнул на повороте и ушел в поворот по более широкой накатанной дороге, приближаясь к большому полосатому металлическому шлагбауму. Мозай затормозил неподалеку от него, чтобы дать простор размаху железной балки. Чика выскочил из машины и быстро подбежал к заслону, вертя головой по сторонам. Дальше внедорожник пошел по узкой, но накатанной дороге среди густых зарослей. Дважды свернув, из-за чего конечная точка поездки была до последнего не видна, авто наконец-то уперлось в кованые железные ворота в высокой кирпичной стене. За ними виднелась красная черепичная крыша двухэтажного дома. «Что это?» — спросил с интересом Мозай, приблизившись к лобовому стеклу и стараясь разглядеть что-нибудь над забором. «База отдыха какая-то для богатеньких. Баня, охота, девочки. Я ж точно не знаю. Как-то набрел на это место. Но стволы тут зачетные хранились, коллекционные. И наркота тоже», — прокомментировал Чику, выбираясь из машины. «Там 2 охранников и гости. Обычно все пустыши. Иногда бывало пара скелетов объеденных. Кластер лесной и пустой. Другие твари на перезагрузку почти никогда не прибегали. Так что они обычно там и гниют всегда». «А зачем тебе наркотик из старого мира?» — не понял Мозай. «Есть же спек». «Спек есть спек. Но есть и всякие ретрограды, которые любят плюшки из старого мира. А тут богатые ребята отдыхали. Качество этого дерьма было высокое», — ответил Чико. «Я в рейды хожу только по эксклюзивным заказам. За них хорошо платят. При других условиях я тебе никогда бы не показал это место. Но так уж вышло, что с твоей помощью я хорошо нагреваюсь на этой ходке. Да и не факт, что никто другой об этом коттедже не знает, хоть и глушь. Тем более вряд ли такой заказ будет еще в ближайшее время». Мозай лишь покачал головой. Ему откровенно не нравилось то, чем занимается проводник. Понятное дело, что в этом мире каждый выживает как может. Но по-прежнему было не по себе от осознания того, что вместе с ним в машине через пару десятков минут поедет какая-то гадость. Приходилось терпеть, ведь Чика и спец пока были единственными встреченными им иммунными, согласившимися взять Мазая и детей с собой и вывести их к цивилизованным людям. «Ты мне поможешь или нет? Надо подстраховать». Нагнулся над крышей авто Чико. «Я открою ворота, а ты загоняй тачку. Прикроешь». Он залез на забор и устроился на нем поудобнее. Достал из-за спины вал и, тщательно прицелившись, несколько раз выстрелил. Затем показал новичку на левую часть двора и скрылся за забором, спрыгнув вниз. Видно, заказ у него действительно был денежный, потому как из того, что понял Мазай, следовало, что патроны тут не из дешевых, тем более редкие. Однако проводник явно спешил. «Быстренько отвернулись?» — скомандовал детям Мазай. В этот раз тех, кто любопытничал, уже не осталось. За полтора дня дети привыкли, что после такой команды действительно лучше не смотреть по сторонам, чтобы на глаза не попался вредный для психики вид. Заехав в открытые ворота, рейдер припарковался слева от небольшой аллеи, ведущей к дому. На ней лицом вниз лежали два пустыша в штатской одежде со свежими пулевыми ранениями головы. Этих снял Чико. Мазай остановил машину за гаражом так, чтобы детям не была видна отвратительная картина, потом выбрался из джипа, перехватив поудобнее пулемет. Проводник помахал ему головой и знаками объяснил, что не задержится надолго. Он скрылся в дверях дома, и оттуда послышались щелчки вала. Мазай убедился в том, что Чико занят делом, и тут же повернулся к внедорожнику, постучав по двери костяшками пальцев. Стекло поехало вниз. Андрей удивленно уставился на старшего. «Дай термос с живчиком», — попросил Мазай. Подросток быстро зашуршал в рюкзаке и протянул ему серую емкость с плескавшейся в ней живительной влагой. Мазай обернулся на дом и отпустил пулемет. Оружие повисло на ремне, уставившись дулом в землю. Рейдер запустил руку в нагрудный карман и достал оттуда одну черную бусинку. Бублик и Валик копошились в рюкзаках в поисках съестного. Аппетит у мальцов разыгрался неслабый, поэтому фокус рейдера остался ими незамеченным. А вот Андрей и Танюшка смотрели на Мазая во все глаза. Один с удивлением, вторая явно с замиранием сердца. Рейдер поднес палец к губам. «Только молчок. Ясно?» Дети энергично закивали. Мазай закинул черную жемчужину в рот, проглотил твердый шарик и отхлебнул живчика. В животе очень быстро разлилось приятное тепло. «Как там зовут таких, как он? Хиктор? Ну что ж, посмотрим на результат».